Иван Иванович был очень внимателен, и потому в восклицании Филина увиделось ему не сверкание жаркой молнии, а холодная вспышка электрического фонарика. Он хорошо это различил, и это усугубило его подозрение. «Пойдем-ка», — распорядился генерал и заторопился в свой кабинет, и там спросил, неумело притворяясь равнодушным, «Ты действительно с ним встречался?» «Да», — сказал Иван Иванович, — «как с вами?» Ему было любопытно видеть генерала растерянным. Ему вспомнилась недавняя история, о которой много говорили в писательских кругах. Примерно с год назад группа московских писателей отправилась в Лондон. Возглавлял ее генерал Филин в качестве публициста. Этот камуфляж его несколько удручал, ибо генерал, к чести его, не был тщеславен. Он был впервые на Западе, и все там раздражало его и даже приводило в неистовство. Больше всего держала его в напряжении возможность провокаций со стороны ЦРУ, Intelligence Service и прочих служб. Молодые литераторы, которых ему было поручено сопровождать, доводили его до умопомрачения доверчивостью, легкомыслием, излишней восторженностью и чрезмерной практичностью, которая била в них ключом, приманивая толпы развязных чудовищ, именующих себя журналистами и даже писателями, и только генерал видел их насквозь. Он предупреждал своих подопечных, не повышая голоса, сквозь зубы, но влияние его ослабевало с каждым часом. «Какая витрина!» — восторгалась поэтесса Римма. Генерал вглядывался в витрину. «Безобразие!» — с отвращением выдавливал он. Или поэт Андрюша, намазывая тост маслом, произносил, воркуя, а может быть даже провоцируя оргсекретаря. «А тостики у них ничего, а?» «Безобразие!» — угрюмо припечатывал Филин, дожевывая очередной тост. Возмущение его было искренним. Он не заблуждался относительно происков буржуазных разведок, и его не обольщал этот пропагандистский камуфляж с витринами и хрустящими тостами. И он не винил своих молодых друзей, он опекал их с той же безупречностью и решительностью, с которыми в начале 20-х в составе 11-й Красной Армии победоносно вступил в Грузию. Кстати, отец Ивана Ивановича встречал 11-ю армию и кричал «Ура!» по-большевистски самозабвенно. Может быть, они там познакомились и даже перекинулись парой фраз. Отцу тогда было 20 лет. Тогда они, взявшись за руки, совместными усилиями опрокинули грузинских меньшевиков в мягкие воды Понта-Эвксинского и навсегда выдворили их на чужбину. Кажется, Вигель заметил однажды, что плохая монархия чревата республикой, а плохая республика — тиранией. Теперь Филину было под 70. Он знал цену неумеренным восторгам по поводу хрустящих западных тостов, он знал, что те самые поверженные меньшевики бодрствуют на чужбине и все помнят, и они, их дети, их внуки, и те, кто, изловчившись, присоединился к ним впоследствии. Но совесть его была чиста перед ними. Он не испытывал угрызений в связи с тем, что лишил земли и дома людей, волею судеб, оказавшихся слабее его и неугодных ему. Как он радостно ржал на Потийском причале, когда они уплывали черт его знает куда, согнутые его верой и самодовольством. А тут в Лондоне, на очередном поэтическом вечере, он обратил внимание на Джона Глоффа, развалившегося в первом ряду и нацелившего маленький магнитофончик на сцену. А как раз выступал Андрюша. Что уж там всплеснулось в воспаленном профессиональными тонкостями мозгу оргсекретаря, сказать трудно. Но когда вечер уже подходил к концу, он шепнул молодому поэту несколько слов о происках вероятного ЦРУшника и добавил: «Учти, это в целях провокации». Андрюша всмотрелся в очкастого самодовольного верзилу с магнитофоном на коленях и тут же понял, что нужно делать. Едва закончился вечер, как он легко соскочил со сцены, выхватил у растерявшегося Глоффа магнитофон и извлек из него кассету, и, широко улыбаясь, стремительно исчез, сопровождаемый возмущенными криками Глоффа.